Мама, когда ты меня стрижешь, волосы упадут на землю, пустят корешки и начнут расти и расти. И ты заблудишься в них, и уже никогда меня не найдешь. Из-за песни, которую я сочинил, из-за взгляда, которого ты не почувствовала. Под нашими